знаю, журавли ведет вожак заморский край зеленый. Летит печально клин, и весел лишь один, один какой-то журавленок несмышленый. Он рвется в облака, торопит вожака, но говорит ему вожак сурово: хоть та земля теплей, а родина милей, милей запомни, журавленок, это слово. Запомни, журавленок, это слово. Запомни шум берез и тот крутой откос, где мать тебя увидела летящий. Запомни навсегда, станешь журавлем ты настоящий. Иначе никогда, дружок, не станешь журавлем ты настоящий. У нас лежат снега, гудит пурга, и голосов совсем не слышно птичьих. А где-то там вдали курлычат журавли, они о родине заснеженной курлычат. Thank you.